Глава 58. Добрый пастор. Пастор Фридрих Лоренц, который неутомимо нес свою службу в тюрьме, был человек во цвете лет, то есть годов около 40. Очень высокий, узкогрудый, явно пораженный туберкулезом, он постоянно покашливал, но не обращал внимания на свою болезнь, потому что служба не оставляла ему времени для лечения и забот о себе. Бледное лицо его с темными глазами за стеклами очков, с узким тонким носом было окаймлено бакенбардами. Но усы и бороду он тщательно выбривал, открывая большой рот с тонкими бескровными губами и крепкий круглый подбородок. Этого человека каждый день ожидали сотни заключенных, видя в нем единственного друга во всей тюрьме, единственную связь с внешним миром. Ему они поверяли свои горести и нужды, и он помогал им, сколько было в его власти, во всяком случае много больше, чем было позволено. Неутомимо переходил он из камеры в камеру, всегда был чуток и отзывчив к страданиям других, забывая о своих собственных и не зная страха за себя. Он был воистину духовный пастырь и при этом никогда не спрашивал о вероисповедании тех, кто искал помощи. Молился с теми, кто просил о молитве, и всем равно был братом. Пастор Фридрих Лоренц стоит перед столом начальника тюрьмы. На его лбу проступили капли пота. Два красных пятна обозначились на скулах, но он говорит совершенно спокойно. За последние 2 недели это 7-й случай смерти по недосмотру. В свидетельстве о смерти сказано «воспаление легких», возражает начальник, но при этом не поднимает головы от бумаг. Врач плохо выполняет свои обязанности, настойчиво продолжает пастор и при этом постукивает согнутым пальцем по столу, словно просит внимания начальника. «Как ни грустно, я вынужден заявить, что врач слишком много пьет и совершенно не интересуется своими пациентами». «Нет уж, доктора вы оставьте», — сухо отвечает начальник и продолжает писать. «Он не желает внять пастору». «Сами-то вы хороши, господин пастор. Говорят, вы сунули номеру 397 записку от другого арестанта. Верно это, а?» Наконец-то взгляды их встречаются. Взгляд краснолицего начальника с дуэльными шрамами на щеках и взгляд священника, сгорающего в лихорадке. «Это 7-й смертный случай за 2 недели», упорно твердит пастор Лоренц. «Тюрьме необходим другой врач». «Я только что задал вам вопрос. Потрудитесь ответить». «Верно. Я передал номеру 397 письмо, но только с воли от жены. Она извещает его, что их 3-й сын не убит, а попал в плен». Они потеряли уже 2 сыновей и думали, что погиб и 3-й. «У вас всегда найдется повод нарушить тюремные порядки, господин пастор, но я не намерен долго терпеть эти штуки. Я прошу уволить врача», — повторяет пастор и постукивает по столу. «Да что это, наконец?» — рявкает вдруг краснолицый начальник. «Перестаньте вздор молоть и оставьте меня в покое. Доктор вполне хорош, его никто не уволит. Лучше следите за собой и подчиняйтесь тюремным порядкам, а не то, как бы с вами чего не стряслось». «Что может со мной стрястись?» — спрашивает пастор. «Я могу умереть и умру, даже очень скоро. А пока настоятельно прошу вас уволить врача». «Вы дурак, пастор», — холодно говорит начальник. «Я считаю, что чахотки вы мало свихнулись. Не будь вы таким безобидным чудаком, попросту дуралеем, вас бы давно вздернули, но мне жаль вас. Лучше обратите свою жалость на заключенных», так же холодно отвечает пастор, «и подыщите добросовестного врача. Потрудитесь закрыть дверь снаружи, господин пастор. Вы даете мне слово подыскать другого врача? Чёрта в ступе я подыщу! Проваливайте сейчас же!» Начальник совсем взбеленился. Он вскочил из-за стола и шагнул по направлению к пастору. «Хотите, чтобы я вытолкнул вас в шею, а?» «Это произведет неприятное впечатление на заключенных, занятых в канцелярии, и окончательно подорвет авторитет, которым хоть немножко пользуется у них государственная власть. Впрочем, как вам будет угодно, господин начальник». «Дурак», — сказал начальник. Однако замечание пастора несколько отрезвило его, и он снова уселся за стол. «Ну, ступайте, у меня срочная работа. Самое срочное дело — назначить нового врача». «Вы думаете, ваше упорство вам поможет? Как раз наоборот. Доктор ни за что не будет уволен. Помнится, однажды вы сами остались крайне недовольны им», — сказал пастор. «Это было ночью в грозу. Вы вызывали врачей по телефону. Вы посылали за ними, но никто не явился. У вашего 6-летнего Бертольда было воспаление среднего уха. Ребенок кричал от боли. Жизнь его была в опасности. Я привел по вашей просьбе тюремного врача. Он был пьян, а при виде умирающего ребенка совсем потерял самообладание. Сослался на то, что у него дрожат руки. Отказался прибегнуть к хирургическому вмешательству и расплакался сам. Пьяный мерзавец», — пробормотал, нахмурившись, чиновник. «Вашего Бертольда спас тогда другой врач, но что раз случилось, может повториться. Вы похваляетесь своим неверием, господин начальник, и все же я вам скажу, не искушайте Господа». Начальник тюрьмы, пересиливая себя и не поднимая головы, произнес: «Ну, ступайте же, господин пастор. А врач? Посмотрю, подумаю, как быть. «Благодарю вас, господин начальник, и не я один, многие будут вам благодарны». Священник пошел через всю тюрьму. Он шел тощий, длинный, нескладный, в поношенном черном сюртуке с протертыми добела локтями, в обтрепанных черных брюках, в грубых башмаках на толстой подошве, в съехавшем на бок измятом черном галстуке. Некоторые из часовых с ним здоровались, другие демонстративно отворачивались при его приближении, а потом подозрительно поглядывали ему вслед. Зато все заключенные, работающие в коридорах, смотрели на него. Кланяться они не смели, только смотрели взглядом, исполненным благодарности. Священник проходит через множество железных дверей, по железным лестницам, держась за железные перила. Из одной камеры доносится плач. Он на минуту останавливается, но, покачав головой, торопливо идет дальше. Он идет по железному подвальному коридору. Справа и слева зияют распахнутые двери темных камер карцеров. Впереди, в одном из помещений, виден свет. Пастор останавливается и заглядывает туда. В отвратительном грязном чулане у стола сидит человек с испитым хмурым лицом и таращит рыбьи глаза на семерых мужчин, которые стоят перед ним под охраной двух часовых, совершенно голые, жалкие, дрожащие от холода. «Ну-с, голубчики!» — рычит человек. «Чего это вы так трясетесь? Продрогли малость? Это еще что? Вот посидите в карцере, в железобетонной клетке, на хлебе и воде. Тогда узнаете холод». Он прерывает свою речь. Он заметил у дверей безмолвную наблюдающую фигуру. «Вахмистер!» — ворчливо приказывает он. «Уведите их! Все здоровы и могут выдержать режим карцера. Вот вам бумажка!» Он подмахнул свое имя под списком и отдает бумагу надзирателю. Проходя мимо пастора, арестанты бросают на него жалобный взгляд, в котором зажглась робкая надежда. Пастор ждет, пока последний из них скроется из виду. Тогда только он входит в помещение и тихо говорит: «Итак, 352-й тоже умер. А ведь я вас спросил». «Что я мог поделать, пастор? Я сам сегодня сидел около него битых 2 часа и прикладывал ему компрессы. А мне казалось, что я сидел всю ночь подле 352-го. Значит, мне это померещилось. И с легкими у него ничего не было, господин доктор. Воспаление легких было у 357-го. Хергезель за номером 352-м умер от повреждения черепа. Вам бы следовало быть тут врачом на моем месте», — иронически заметил обрюкший человек. «А я вместо вас буду целителем душ». «Боюсь, что целителем душ вам еще меньше пристало быть, чем врачом». Доктор засмеялся. «Люблю, когда вы начинаете дерзить, милый попик. Хотите, я выслушаю ваши легкие?» «Нет», — решительно ответил пастор. «Это мы лучше предоставим другому врачу». «Как угодно. Я и без выслушивания вам скажу, что вы вряд ли протянете 3 месяца», — злобно выговорил врач. «Я знаю, вы с мая харкаете кровью. Теперь уж до первого кровотечения ждать недолго». Пастор, пожалуй, чуть побледнел от этого жестокого приговора, но голос его не дрожал, когда он спросил: «А сколько времени осталось до первого кровотечения тем, кого вы, господин советник медицины, только что отправили в карцер? Врачебный осмотр показал, что все они здоровы и могут выдержать режим карцера». «Никакого врачебного осмотра, конечно, не было. Вы собираетесь контролировать, как я исполняю свои обязанности? Берегитесь, я знаю о вас больше, чем вы предполагаете». «В тот первый раз, когда у меня пойдет кровь горлом, ваши сведения потеряют цену. А, впрочем, ждать уж нечего». «Как? Что значит нечего?» «У меня уже шла горлом кровь 3-4 дня назад». Доктор с трудом поднялся. «А ну-ка, пойдемте со мной, милый попик. Я выслушаю вас наверху, в моей конуре, и добьюсь, чтобы вам немедленно дали отпуск. Мы будем ходатайствовать, чтобы вас пустили в Швейцарию. А пока что я вас отправлю в Тюрингию». Полупьяный доктор тянул пастора за рукав, но тот не пошевельнулся. «А что тем временем станет с людьми, которых вы отправили в карцер? Двое из них, безусловно, не в силах вынести такую сырость, холод и голод, да и всем остальным это навсегда подорвет здоровье. 60% всех сидящих здесь будут казнены», — возразил врач. «Надо полагать, по меньшей мере 35% остальных будут присуждены к каторжным работам на долгие сроки. Какая разница, умрут они несколькими месяцами раньше или позже?» «Разве так думаете? Вы не имеете права числиться здесь врачом. Подайте в отставку. Всякий, кто заменит меня, будет не лучше. К чему же менять?» Советник медицины засмеялся. «Пойдемте, пастор, я вас выслушаю. Вы же знаете, я питаю к вам слабость, хотя знаю, что вы вечно под меня подкапываетесь и наговариваете на меня. Уж очень вы типичный Дон Кихот». «Я и сейчас под вас подкапывался и наговорил на вас. Я просил начальника уволить вас и почти что получил согласие». Врач расхохотался и похлопал пастора по плечу. «Молодец, попик!» — воскликнул он. «Я прямо-таки от души благодарен вам. Если меня отсюда уволят, я взлечу выше, прямо в старшие советники медицины, и буду сидеть, сложа руки. Примите мою искреннюю благодарность, милый попик». «Докажите ее, вызволите из карцера Крауза и молодого Вента. Они живыми оттуда не выйдут. За последние 2 недели у нас было 7 смертных случаев, и только по вашей небрежности. Ах, вы льстец, пользуйтесь тем, что я не могу вам отказать. Сегодня же вечером верну обоих, а то сразу же, как расписался, пожалуй, неловко. Правда, пастор?